секретаря рабочей фракции, посадили за решетку. Я заменил его. В 1927 году еврейская полиция, контролируемая англичанами, арестовала меня во время одного из наших совещаний. Несколько месяцев я отсидел в тюрьме в Яффе. Здесь я впервые понял, что тюремные решетки не всегда непреодолимы. Прямо из неволи мне удалось устроить Анну Клейнман, одного из наших самых преданных товарищей, в качестве служанки к самому комиссару еврейской полиции. А он как раз-то и занимался слежкой за ребятами и их арестами. Примечание: впоследствии Анна стала бойцом сопротивления во Франции. Ее арестовали и отправили в Освенцим, где она погибла. Регулярно обыскивая карманы своего нового хозяина, Анна обнаружила список активистов, взятых под подозрение, и заблаговременно, до арестов, предупредила их. Не забыли и о самом полицейском комиссаре. Несколько позже, в ходе одной манифестации, он случайно сломал ногу. С большой душой и огоньком Люба делала все, что могла, и для нашей организации. В 1926-1927 годах ее дважды арестовывали, один раз в Хайфе, другой в Иерусалиме. Коммунистическая партия назначила меня секретарем своей секции в Хайфе, одной из самых многочисленных в Палестине. Мы пустили прочные корни на заводах, среди железнодорожников. Так я стал освобожденным партийным работником. Я боролся с неукротимой энергией неофита. Все могущество моего идеала толкало меня вперед. Теперь, живя в полумраке подпольной жизни, я мог выходить на улицы лишь по вечерам и при любых своих перемещениях прибегал к тысяче предосторожностей, дабы не попасться в лапы преследовавшей нас полиции. Будучи неплохим оратором, я часто выступал перед трудящимися, занимался организацией политической работы, писал листовки и прокламации, председательствовал на собраниях, которые мы проводили вопреки всем запретам. На одном из таких собраний, в самом конце 1928 года, меня вновь арестовали вместе с 23 товарищами и заточили в Хайфскую тюрьму. К счастью, мы успели вовремя уничтожить все компрометирующие нас бумаги, благодаря чему у полиции не было формальных зацепок, чтобы выдвинуть против нас обвинения. И все же всех нас заточили в средневековую крепость Сен-Жан-д'Акр, где царил строжайший режим. Нас обрядили в одежды каторжников. Английские власти, не располагая никакими доказательствами нашей партийной принадлежности, не признавали за нами статуса политзаключенных и содержали нас как уголовных преступников. По всей Палестине разнеслась весть о пекаре-коммунисте, который несколько недель подряд оставался в камере совершенно голым, не желая позорить себя одеждой каторжника. Наше заключение продолжалось. Никаких признаков близкого судебного процесса. Власти не знали, как нас классифицировать, к какой юрисдикции отнести. Через связного Центральный комитет сообщил нам, что губернатор Палестины, сэр Герберт Самюэль, намерен подписать декрет о депортации на Кипр любых лиц, подозреваемых в прокоммунистической деятельности. Мы решили объявить голодовку, требуя либо освобождения, либо судебного процесса. На пятые сутки мы объявили, что не только продолжаем голодовку, но и не будем пить ни капли чего бы то ни было. Наше упорство одержало верх над несправедливостью. Вся Палестина узнала про нашу голодовку. В английской палате общин ряд депутатов-лейбористов обратились к правительству с запросами относительно его политики в Палестине и резко осудили принимаемые там крайние меры. На 13-й день нас предупредили о близком начале судебного процесса. Мои товарищи поручили мне выступить на нем от их имени. В первый день кое-кого из ребят пришлось доставить в зал судебных заседаний на носилках. Настолько они были истощены. Но этот день оказался первым и последним днем процесса. Едва заседание было открыто, как судья взглянул на сидевших по обе стороны от него присяжных заседателей –